Глава 23. Полина. Утром я боролась с собой и болью во всем теле. Мышцы болели так, что я сама себе казалась неповоротливым роботом, который к тому же заржавел. Клялась и божилась сама себе, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах алкоголь не попадет в мой организм, потому что надеялась на облегчение внутренних страданий, которых не произошло. Лучшее избавление от печали – бар, а не литература. Хемингуэй плохого не скажет, решили мы и ограбили бар отца Лили. Я впервые видела, чтобы подруга не знала, как поступить. Ухажер ей попался настойчивый, видел цели, не видел препятствий. А все фокусы Лили, которые обычно срабатывали с другими, с Громовым терпели сокрушительное фиаско. Вернувшись в общежитие, я приняла душ и почему-то решила, что предложение Софы пойти на тренировку с боксерами – хороший способ отвлечься. Всего час нашего общего позора в компании знаменитой великолепной семерки, и утром в нашей комнате проснулись два свежеподнятых зомби – я и Марина. Соня осталась ночевать у своего Мартынова. О себе я старалась не думать, а поцелуи не вспоминать. О том, что умудрилась наболтать вчера наедине с Русланом Евгеньевичем, забыть. Старания мои успехом не увенчались, и на пары я шла хмурая, задумчивая и подавленная. С дикой болью во всем теле мы с Мариной топали на занятия, повиснув на локтях Карена. «Недоброе утро!» Хмуро поприветствовала нас Соня, такая же замученная, но красиво восседающая на руках Демида. Мы с Мариной дружно согласились, что утро недоброе, и продолжили наше шествие. Спустя несколько мгновений нас догнали Влад и Артур. Багров подхватил на руки свою Малинку, а Влад подмигнул мне и повторил действия своего друга. Вот только ошибся и принес меня на занятия первого курса, прямо на уголовное право. «Текаем!» В панике потребовала я и даже забыла, что у меня что-то болело, встретившись взглядом с уголовником. Что он обо мне в тот момент подумал, я даже предполагать не хотела. Влад дураком не был, развернулся на месте и вынес меня в коридор. «Ставь я дальше сама», – прохрипела я. «Полина, прости», – повинился Влад. «Не бойся, на тебе он отыгрываться не станет», – ободрила я своего нового приятеля. «Мне пора на занятия». Возле аудитории меня уже поджидала Лиля. «Доброго полудня». Хмуро поприветствовала меня подруга, протягивая стаканчик с кофе. «Недоброго», – буркнула я, вспомнив Соню. Кряхтя дошла до подоконника, оперлась о него бедрами и повернулась к Лиле. «Как дела?» Напряженно вглядываясь в мое лицо, поинтересовалась подруга. «Все тело болит», – пожаловалась я. «На», – Лиля протянула мне обезболивающее и задумчиво сделала глоток кофе. Достала из кармана свой телефон, нахмурилась и принялась что-то ожесточенно печатать. Отправила, выдохнула, и ей тут же пришел ответ. Подруга грязно выругалась и повернула телефон экраном ко мне. «Даже на фото весь не влез. Зло воплоти!» Прокомментировала Лиля фотографию довольного, бодрого и свежего опера, которую он щедро поделился с подругой. «А он ничего такой, симпатичный?» Пожала я плечами. «Полина, не беси!» Душевно предупредила подруга и спрятала мобильный в карман. «У тебя сегодня есть занятия у Логинова?» «Вторая пара», — скривилась я. Повернула голову и заметила идущего к нам Арсения. Скривилась, потому что настроения разговаривать с ним не было. Я была слишком поглощена собственными переживаниями. «Поля!» — окликнул меня парень, от одного звука голоса которого, еще каких-то пару недель назад, я покрывалась мурашками с ног до головы. «Арсюша, иди куда шел, не до тебя сейчас!» — грозно попросила подруга. Я уже другим, совершенно новым взглядом смотрела на объект своей любви последние 2 года. Высокий блондин с голубыми глазами и очаровательной улыбкой больше не вводил меня в ступор только лишь своим появлением. В моей голове больше не резвились розовые пони, когда он о чем-то мне говорил. Сердце больше не трепетало в груди от каждого нового сообщения в мессенджере в надежде, что это он написал. Я к Полине. Отмахнулся Арс от Лили. Дело есть. Мне некогда, отрезала я. Поля, помоги мне, взмолился Арсений. Пожалуйста. Что случилось? Закатила я глаза. Помоги ССЭ по уголовному праву, а? Арсений выдал самую лучшую улыбку из своего арсенала, а я неожиданно для себя взвилась. «Арс, сделай сам!» «Не могу сам, не успеваю». «Чем ты занят?» Равнодушно полюбопытствовала я, хотя ответ и так знала. Охмурением очередной красотки он был занят. «Учебой, ничего не успеваю». «Не мои проблемы», — отрезала я. «Как знаешь». Обиженно протянул Арсений. Постоял еще несколько мгновений, нахмурился, развернулся на пятках и ушел, ни разу не обернувшись. Подруга восхищенно смотрела на меня и только что в ладоши не хлопала от радости. «Поля, я тобой горжусь!» – выдохнула Лиля. Я и сама собой гордилась. Выбросила стаканчик в урну и на негнущихся ногах медленно побрела в аудиторию под бодрый звук звонка. Первая пара прошла спокойно. Я писала лекции, но мысли то и дело возвращались к Руслану Евгеньевичу. К его ямочке на щеке, к нашему поцелую вчера на кафедре. Щеки горели, а дыхание сбивалось от одних только воспоминаний. Пара закончилась, лекарство немного подействовало, и я могла уже не скрипеть конечностями, а вполне сносно топать на вторую пару. Появление Логинова, как всегда, знаменовалось звенящей тишиной, прерываемой только звуком его шагов. Профессор выглядел сокрушительно уверенно в себе, был чисто выбрит и пугающе решителен. Тело сковало от волнения, а я отвела глаза и уставилась в свою тетрадь. «Доброе утро, студенты!» – бодро поприветствовал нас Руслан Евгеньевич. «Кто желает отвечать по пройденной вчера теме?» Я вжала голову в плечи и притворилась, что меня тут нет. «Рамиль!» – гаркнул Логинов. «Сделали домашнее задание?» «Никак нет, товарищ преподаватель!» Рамиль поднялся и даже встал по стойке смирно. «Я так понимаю, подготовка к армии идет успешнее, чем к моему предмету, да, Рамиль?» «Садитесь. Два». «Руслан Евгеньевич, я исправлюсь». «Пока карандашом», – смилостивился Логинов. «Какой-то он подозрительно добрый», – пихнула меня локтем Регина. «Девушку, что ли, нашел или хорошо провел ночь?» Я скрипнула зубами и оставила ее реплику без ответа. Ему искать не нужно. У него загрызайка, фиалка и любая, кого он выберет. «Третий курс. Вам не кажется, что вы расслабились?» «Бауэр?» «Я! Готов к труду и обороне! Задание сделал!» «Выходите!» Великодушно позволил Руслан Евгеньевич, пока я продолжала притворяться ветошью. Но Логинов, к сожалению, обратил на меня внимание. «Синицына, с вами все в порядке? Вы заболели?» «Нет», — подняла я голову. «Все в порядке». Мы встретились взглядами, но ни один мускул на лице преподавателя не дрогнул. Он равнодушно кивнул и снова обратил все свое внимание на Баура. Я же исподволь наблюдала за Русланом Евгеньевичем. Затем, как внимательно он слушал Олега и хмурил брови, когда ответ ему не нравился. Потом все то же самое повторилось с другим студиозом, которому не посчастливилось выйти к доске и начать дискуссию с Логиновым. Робкий стук в дверь нарушил нашу уголовную идиллию. В образовавшейся щелке показалось задумчивое лицо Артема. А его «Здравствуйте, Полину можно?» почему-то вывела Руслана Евгеньевича из себя. «Назаров, закройте дверь с той стороны. У нас пара!» – зарычал Логинов. Дверь тут же захлопнулась, а уголовник зыркнул на меня. Я непонимающе пожал плечами, даже не представляя, что от меня нужно было Артему. Профессор снова сосредоточился на пытках своих учеников. «Сдаем домашнее задание», – приказал всем Логинов. «Вера, задержитесь». Прозвенел звонок, я вздрогнула и снова спрятала голову в плечи, потому что задание не сделала. Ко мне со спины подошел Васин, обнял за плечи и тихо зашептал в ухо. «Смотри, Полинка, уведет Верунчик твоего преподавателя». «Васин, тебе заняться нечем больше», — Злобно зашипела я. «Я за тебя переживаю. Или ты с боксерами?» «Я сама с собой», – не выдержала я и машинально покосилась на Логинова. Руслан Евгеньевич спрятал руки в карманы брюка и смотрел так, что хотелось провалиться сквозь землю. Была вероятность, что демон Бубузяблик достанет меня и там, но надежда умирает последней. Я осталась одной из последних в очереди и мялась на месте, не зная, как сообщить Логинову, что это он виноват в том, что уроки я не сделала. «Вера, запишите мой номер телефона», – распоряжался тем временем Логинов. «У вас же есть какой-то свой чат? Поделитесь с остальными. Без повода не звонить». «Поняла, сделаю», – серьезно кивнула Вера, быстренько записала номер. «Синицына», – Руслан Евгеньевич развернулся ко мне. Глаза его сверкали, а на губах заиграла хищная ухмылка. «Это все?» – исполнительно уточнила Вера. «Да, вы свободны», – бросил ей Логинов, полностью сосредотачиваясь на моей скромной персоне. «Я не сделала домашнее задание», – призналась я. Уголовник сделал шаг ко мне. «Почему?» «Потому что вы знаете, почему», – тихо ответила я. «Я отвез вас в общежитие в 5 вечера», — напомнил Логинов. «Чем вы занимались?» «Это мое личное дело», — с достоинством ответила я. И не заметила, как расстояние между нами стало катастрофически маленьким. «Что мне с тобой делать, Полина?» — хрипло прошептал Логинов. «Ничего», — пролепетала я. «Ставьте неуд, я потом отработаю». «Отработаешь», — согласился со мной Руслан Евгеньевич. У меня пересохло в горле, а когда уголовник протянул руку и заправил мне за ухо прядь волос, я вздрогнула и подняла глаза. «Прекратите!» — вспылила я. «Вот это все!» «Синицына, я тебя волную», — с ухмылкой напомнил мне Руслан Евгеньевич. «Не в том смысле», — робко попыталась оправдаться я. «Да ну?» «Да, вы все не так поняли». Логинов, кажется, забавлялся моими робкими попытками вернуть наши отношения хотя бы в стадию холодного противостояния или вовсе их прекратить. «Извините», — в дверном проеме робко мялся Артем. «Руслан Евгеньевич». «Назаров, вам никто не говорил, что врываться на пары — плохой тон», — прорычал уголовник. «Простите, но мне срочно нужна Полина. Позвольте полюбопытствовать, что вас так торопит, что вы решили прервать мое занятие?» Артем быстро приблизился к нам. «Конкурс у нас, мисс университет. С 3-го курса только одна девчонка, нужна хотя бы еще одна. А красивее Полинки никого нет». Артем покосился на меня, подмигнул и очаровательно улыбнулся, и продолжил. «Декан обещал освободить от занятий». «Меня не волнуют справки ни от деканата, ни от ректора», – отрезал Логинов, испепеляя взглядом Назарова. «Выберите студентку с лучшей успеваемостью. Синицына, и не участвуя в конкурсах, умудряется не делать домашнее задание». С каждым словом уголовника во мне поднималась буря, протест и желание от души поскандалить. «У меня была уважительная причина», – не выдержала я. «Поделитесь?» Иронично хмыкнул Логинов, косясь на Артема. «Назаров, вы свободны». «Понял», — обалдело выдохнул Тёма и сочувственно посмотрел на меня. Развернулся и ушел, снова оставляя наедине с Логиновым. «Руслан Евгеньевич, чем я занимаюсь в свободное от ваших пар время, вас не касается», — прорычала я. «Если вы один раз меня поцеловали, это не значит, что вы имеете...» Он протянул руку и приложил большой палец к моим губам. Посмотрел так, что у меня внутри что-то перевернулось, и хриплым шепотом, пробирающим до мурашек, произнес: «А если я поцелую тебя еще раз?»